Глава 15. В следующий миг мужские ладони обожгли мои плечи. Дракон рывком притянул меня к себе. Я вздрогнула, уперлась ладонями в мускулистую грудь, такую гладкую на ощупь и такую... горячую. Лицо дракона оказалось пугающе близко. Губы вдруг запылали, я словно снова ощутила тот наш поцелуй, хотя сейчас дракон не целовал. Я нервно облизнула губы и часто заморгала. Железные пальцы сжались на моих плечах, причиняя легкую боль, которая, тут же трансформируясь во что-то будоражащее, подвижное, обжигающее, принялась гулять по телу. Я закусила нижнюю губу и часто заморгала, когда дракон встряхнул меня. «Прекрати!» — сказал он хрипло. «Я не могу сдержаться!» Я послушно замерла, не поняв, правда, что именно прекратить. «Смотри мне в глаза!» — приказал он. Свет, бьющий из глаз дракона, становился все ярче. В какой-то момент его черты перестали просматриваться вовсе. И я почувствовала, что растворяюсь в этом море света. Где-то там, далеко-далеко позади, я ощутила, как твердые пальцы дракона ложатся на мои виски, чуть сжимают. «Не бойся моей тьмы, девочка», — донеслось до меня хриплое. «Черное пламя не причинит тебе вреда». И словно со стороны услышала свой голос, удивленный, странно манящий, с незнакомыми хриплыми нотками в нем. «Тьмы? Я вижу только свет». Но как ни манил этот свет, как ни притягивал, словно магнитом, что-то внутри меня вдруг вздрогнуло, воспротивилось, уперлось насмерть. «Это война, дракон!» — вспомнились собственные мысли. А вслед за ними пришли другие, еще более... крамольные. «Гад чешуйчатый, ненавижу! Сбегу! Все равно сбегу, не сойти мне с этого места! Сам себе драконят рожай, ящер!» Я, признаться, сама не поняла, что это было. Паника накатила девятым валом. Я начисто утратила способность контролировать собственные мысли и эмоции. Я никогда не позволила бы себе такой неосмотрительности, особенно учитывая, что дракон сейчас смотрит в мое сознание. «Пламень нестабильный! Нас ведь учили ментальному контролю, и учили хорошо! Так что, горя оно все синим пламенем, происходит?» Ответ откликнулся сразу. Я вдруг поняла, что не хочу вспоминать то, что случилось той ночью, 15 лет назад. Не хочу и не буду, и этот ящер меня не заставит. С пониманием этого вспыхнуло пламя. Дикое, неистовое, всепоглощающее. Меня подбросило бы вверх, в самое небо на этом огненном потоке, если бы дракон не держал. Он с силой, чуть не до хруста, сжал мои плечи, рванул на себя, и я ощутила его твердую, горячую грудь. Своей обнаженной кожей. Не успев опомниться и осознать толком, что от моей сорочки, похоже, не осталось даже пепла, как губы смяли поцелуем. Дракон целовал жестко, властно, до боли. Он терзал мои губы жадностью путника в пустыне, дорвавшегося до источника. Я слышала его утробное рычание вперемешку с моим собственным стоном. Губы горели под его поцелуями, больше напоминающими укусы. Он безжалостно тушил мое пламя. Буйное, стихийное, другим. Черным, беспощадным, всепоглощающим. Я чувствую, что падаю в бездну, полную страшного черного огня. Кажется, я пытаюсь кричать. Горячая ладонь ложится на мой затылок, не давая отстраниться. Мужской рот жадностью пьет мои протестующие стоны, один за другим. Я изо всех сил упираюсь ладонями в его плечи, силясь оттолкнуть его. Но с таким же успехом могу попытаться сдвинуть с места статую Ророга в храме. С наполовину стоном, наполовину рычанием меня прижимают к себе, с таким неистовством, что я задыхаюсь. А когда понимаю, что шершавые мужские ладони по-хозяйски шарят по обнаженной спине, и пламень нестабильный не только, что не просто задыхаюсь, а в буквальном смысле сгораю от стыда. Властным захватом он удерживает за волосы на затылке, не давая пошевелиться. Продолжает целовать, а вторая рука властно гуляет по обнаженному телу. Гладит, сжимает, причиняет легкую, какую-то будоражащую, пронзительную боль, которая уже в следующую секунду трансформируется в нечто иное. Странное, хмельное удовольствие, которое горячими волнами принимается растекаться по телу. И магия внутри словно сходит с ума. Хлещет по венам, рвется навстречу моему похитителю, омывает изнутри раскаленными волнами, погружает сознание в эйфорический транс. Я дрожу в его сильных руках, вот только больше не от страха, а от желания. Желание такой силы, что я даже не думала, что на такое способна. Словно со стороны я вижу, чувствую, понимаю, как мои собственные ладони скользят по его обнаженным плечам. Пальцы описывают странные узоры на гладкой, мускулистой груди. Вижу в искрящейся дымке собственные распахнутые губы, потемневшие, припухшие от поцелуев. Вижу, как расширяются мои зрачки, затапливая радужку. Мужская ладонь скользит по моей щеке, и я с содроганием понимаю, что трусь о нее щекой, словно, да я пламя нестабильный, даже слов таких не знаю. И понимаю, что ласки дракона из диких, неистовых, властных стали вдруг нежными, но разгоряченной кожей ощущаются стократ пронзительнее. Руки его дрожат, губы сжаты, но он больше не принуждает, не воздействует. Я стану господином твоих чувств и мыслей, девочка. Господином твоего тела и всех твоих ночей, произносит он хрипло. И я понимаю, он может применить силу, но ему надо унизить меня до конца. От звуков его хриплого, бархатистого голоса перехватывает дыхание. Низ живота наливается томительной слабостью и... Звук пощечины рассекает пространство. Ладонь горит черным пламенем. Кажется, я вечно буду чувствовать на ней оттиск щеки высшего. Черный вихрь опрокинул меня на спину, подогреб, подмял под себя, придавил тяжестью разгоряченного тела. Дракон принялся покрывать поцелуями шею, в то время как его рука властно сжала мое бедро, запрокидывая на себя ногу. Задыхаясь не то от будоражащей смеси страха и постыдного, сводящего с ума желания, не то под весом его тела, я понимаю, сейчас, кажется, оно случится. Я стану Альтессой в полном смысле этого слова. И вдруг услышала тихое «Quae fatum est praeordinatum». Тот же самый голос, те же слова на неизвестном языке. Что такое «Quae fatum est praeordinatum»? Повторила я машинально, обращаясь даже не к дракону, а словно пробуя этот странный язык, напоминающий потрескивание пламени и птичий щебет одновременно на вкус. Дракон вдруг поднялся надо мной рывком на руках. Его пальцы отвели прядь волос, упавшего мне на глаза, в сторону. «Откуда ты знаешь древний язык драконов?» — хрипло спросил он. «Да если б знала, не спрашивала бы».